Глава 19. Тму-Таракань, врата Сурожские. 976 год от Рождества Христова. Зиму и начало весны Славка провел в Тму-Таракане, в гостях у Йонаха и его отца Машега. Отец и сын были очень похожи, худощавые, некрупные, Славкина сестра Данка и то ростом повыше мужа, зато очень быстрые и ловкие. У Машега было три жены. Одна совсем молоденькая, Ромейка из Климатов. У Йонаха жена одна, Данка. Зато имелись четыре наложницы, которые были у Данки на побегушках. Славка переспал со всеми четырьмя, с подачи Йонаха, конечно. И одна, кореглазая, мягкая и гибкая, как сонная кошка, Сирийка, даже забеременела. От хозяина или от Славки неизвестно, да и неважно. Ребенок все равно будет считаться отпрыском Йонаха.